Он посадил его в Порт-Хоупском католическом соборе, одетого в вельветовый жакет, в брюках, башмаках и в белом воротничке. Но получилась такая нелепая и смешная картина, что он не смог сдержать улыбку. «Весело тебе?» — спросил Токо. «Скажи мне», — обратился к нему Джон, «ты бы мог жить в другом месте?» «В каком другом?» — не понял Токо. «Например, в той земле, откуда я родом». Токо молча шагал. Вопрос был задан всерьез, и надо было ответить на него основательно. «Если не будет ничего другого», — медленно произнес Токо, «когда нельзя найти другого выхода, а может быть и не выжил бы». «Но почему же?» — возразил Джон. «Вот я ведь живу на вашей земле». «Потому что у тебя есть надежда, что ты вернешься», — ответил Токо. «Ты здесь как в гостях. Придут корабли, увезут тебя на теплую родную землю, к родным и близким. Пройдет время, и твоя жизнь здесь будет тебе как смутный сон. Знаешь, бывает такой сон, который плохо помнишь. Сон в начале тумана». «Сон в начале тумана?» — переспросил Джон и, подумав, возразил. «Нет, того, что я здесь пережил, я никогда не забуду. Токо, я хотел спросить тебя, что бы ты сказал, если бы я навсегда решил остаться с вами на вашей земле?» «Ты бы мог жить и с нами», — задумчиво ответил Токо. «Но у тебя есть надежда возвратиться, и у ближних твоих она тоже не пропала. Потом, быть может, ты вернешься к нам. Нам нужна дружба с белыми, потому что они знают и умеют больше нашего. Они выдумали такие вещи, которые облегчают жизнь человеку. Я боюсь, что общение с белыми людьми, кроме дурного, ничего не принесет вашему народу», — жестко произнес Джон. «Вот сколько я не общаюсь с тобой, а ничего плохого от тебя не слышал», — с улыбкой ответил Токо. В Чотагине пылал костер. Пыльма унатаяла снежной воды и подала Джону для умывания. Двумя короткими деревянными держалками, заменявшими пальцы, Джон взял чистую белую тряпочку, намочил в воде и несколько раз обтер лицо. Умылся и Токо, обретший эту привычку от своего белого друга. После умывания мужчины принялись завтракать.